«Что там?» – тихо спросил я. Происходящее становилось похожим на любовное приключение из старого романа. «Я думал, такое бывает только в книжках». «Тссс!» – она приложила пальчик к губам и вынула из сумочки ключ. «Там нам будет хорошо. Входи!» Я шагнул в раскрывшуюся дверь, и сейчас же в глаза мне ударил молочно-белый нестерпимой силы свет. В первую минуту я зажмурился, а когда наконец смог раскрыть глаза, сразу понял, что именно так сверкало. Это были залитые светом обнаженные женские тела. Глянцево поблескивающие матовые, белые, цветные, они стояли плотной стеной прямо передо мной и разглядывали меня с любопытством сотнями разноцветных глаз. Нет, я ошибся. Не стеной. Гладкие кудрявые головы всех оттенков льна, золота, каштана и вороного крыла морем колыхались до самого горизонта. Их были миллионы на открывшейся передо мной бескрайней равнине. И они стояли тесно, как в переполненном автобусе. Только возле меня оставался небольшой пятачок, заботливо устланный сеном. Я попятился. Позади с грохотом захлопнулась дверь. Я стремительно обернулся. Стальная дверь, совсем такая же, как в предбаннике у Федора Ильича, была украшена крупной, ярко-оранжевой надписью по трафарету. «Выход из бокса номер 9 не предусмотрен. Извините». И тут я понял, что стряслось. Это был 9-й бокс. Он сам меня нашел. И больше уже не выпустит никогда. Я оглянулся. Женщины переступали с ноги на ногу в ожидании. Несколько ближайших начали деловито завязывать волосы в пучок. Значит, вот это и есть моя пытка. Вечная и непрерывная, без обеда и выходных. Пытка, отнимающая все, даже самую сокровенную мечту моей жизни. Ведь нельзя мечтать о том, чем тебя пытают. А они будут меня пытать, снова и снова заставлять делать одно и то же, самое любимое, самое незнакомое, самое потаенное и вожделенное, пока это не станет для меня пресным, затем скучным, затем неприятным, ненавистным, нестерпимым и дальше по нарастающей. И предела этой муки не будет. Все именно так, как говорил Федор Ильич, и как обещал проклятый вежливый черт. Никто не тащил меня силой. Я сам пришел сюда, чтобы исполнить свое самое заветное желание. И сейчас оно исполнится. Я в отчаянии застучал кулаками в дверь. «Ты что, читать не умеешь?» – спросила рослая девушка, положив мне руку на плечо. Ее крупная грудь спокойно колыхалась у самого моего лица. Другие женщины обступили нас тесным полукольцом. «Ты не суетись», – продолжала девушка, расстегивая верхнюю пуговицу моей рубашки. «Экономь силы. Спешить тебе некуда. У тебя впереди вечность».